603. Можно удивляться, как недавно еще идея передачи картин на расстояние представлялась несбыточной, но теперь изображения уже передаются на дальние расстояния, уже гремит слово по многим сферам даже дальше, чем думают. Так же точно и миры огненные не имеют препятствий в передаче и сообщениях, не следует поражаться с такими огненными качествами, когда уже даже плотный мир овладел грубыми формами тех же возможностей. И сколько достижений стучится в сердце человеческое. 604. Язык человеческий может ли говорить о том, что не пользуется земными выражениями? Но тем не менее, люди должны мыслить о мире огненном, они должны представлять себе его самым жизненным, самым руководящим, иначе в смутных мечтаниях они не смогут приблизиться к нему как к сужденному. Почитание единого света так же естественно, как и представление об едином Отце. Люди одинаковы в зерне огненном, но лишь плотный атавизм ставит их на разных расстояниях от истины. Но высшие огни стоят превыше всех делений. Прочтите о самых различных видениях огненных существ в странах всего мира и найдете в них те же признаки и следствия. Поистине, перед высшим миром пропадают все различия народов. Люди одинаково чуют дуновение высшего мира, они одинаково трепещут сердцем и телом, они понимают глаз светлого посла. Они с трудом возвращаются к обычному земному состоянию, они никогда не забывают такое явление и восторг духа от прикосновения к высшему существу. Не нужно позабыть, что самые различные народы видели высшие существа в одинаковом облике. Разве это не знак единства, света и иерархии блага? Так нужно и сердцем, и разумом понимать мир огненный. Нужно почуять, что оттуда исходит явление всех вдохновений. Честные творцы и работники могут свидетельствовать, что извне приходит лучшее решение. Как мощное динамо излучает мир огненный ливень самых лучших формул. Нужно не только пользоваться ими, но и свидетельствовать о них всеми лучшими словами. Так можно соединиться огнями сердца со светом высшим. Это не будет самомнением, ибо свет не знает преград. 605. Ничто не упасет, как преданность. Можно простить многое там, где несломимая преданность. Можно опереться на преданного человека в сердце. Нужно порадоваться, если иерархии держатся преданностью, сейчас она нужна тем более. Если смущение дня вчерашнего казалось огромным, то что рассказать о дне завтрашнем? Уже приготовил вас к росту Армагеддона, и знаете что? Черные крылья тьмы не устоят перед мечом огненным. Не удивляйтесь, растет битва. 606. Действительно нужно освобождаться от самости, чтобы притворить и утвердить светлое «я». Можно понести преображенное «я» к престолу света, не опасаясь опаления. Что же подлежит опалению, как не самость со всеми придатками? Самость, как опухоль рака, зарождается от отсутствия огни. Не забудем, что самость привлекает и напитывает себя плотскими вожделениями и зарождает зло. На приманку самости слетаются воздействия семьи, рода, нации. Самые отложения физического и тонкого мира пытаются окружить самость. Такой мохнатый клубок непригоден огненному миру. Но закаленное и сознательное огненное «я» придет в огненный мир, как желанный гость. Так будем отличать все, что прилично миру высшему. Не будем считать это влечение к высшему миру подвигом. Пусть будет такое хождение лишь светлую обязанностью.